Глава 9. На следующий день. Когда Серега окончательно проснулся после столь насыщенной впечатлениями ночи, Вероники рядом с ним не было, но ее присутствие чувствовалось во всем. Воздух в комнате, постельное белье и Серегина кожа все еще были наполнены ее тонкими, будоражащими восприятие ароматами. Да и в его душе и внутри его тела, в каждой клетке Серегиного существа, присутствие Вероники до сих пор ощущалось. Судя по свету за окном, времени было уже довольно много. Серега посмотрел на часы и с радостью отметил, что был всего лишь час дня, а не 5 часов вечера. А это означало, что у него еще есть время подготовиться к предстоящей встрече с собравшимися в этом отеле людьми, а также подготовиться к предстоящему необычному эксперименту. Он быстро встал и направился в душ, чтобы с большим сожалением смыть с себя следы прошедшей ночи. В этот момент дверь номера открылась, и на пороге появилась Вероника. Вероника выглядела очень счастливой и сильно помолодевшей. Ей уже с очень большой натяжкой можно было дать 40. Ее глаза излучали ровный притягательный свет, а улыбка искрилась радостью и бесконечным обаянием. На ней было надето легкое летнее платье, а короткие золотистые волосы были уложены в очень стильную прическу. Войдя в комнату, Вероника сразу же увидела остановившегося возле ванной Серегу. «Ты все-таки проснулся, Соня?» — засмеялась она. «Ну да. А что, я уже что-то пропустил?» «В общем-то, нет». Вероника выгружала из объемной сумки разноцветные свертки, всем своим видом интригуя Серегу и с каждой секундой разжигая его любопытство все больше и больше. «А что это такое ты принесла?» — взволнованно спросил он. Вероника посмотрела на него оценивающим взглядом, словно пыталась понять, стоит ли Серегу посвящать свои тайны, а затем таинственно произнесла: «Иди в душ, я после тебе все расскажу». Душ действительно оказал на Серегу благотворное влияние. Вода смыла с него последние остатки сомнений и неуверенности в себе. И хотя с самого момента пробуждения он ясно ощущал защиту каких-то очень влиятельных сил, присутствующую буквально во всем, внутри и вне него, все же какие-то обрывки неприятных воспоминаний вчерашнего вечера еще теплились на задворках его сознания. Сереге приходилось прикладывать дополнительные ментальные усилия, чтобы не думать о них. Но теперь, после душа, он чувствовал себя по-настоящему обновленным и не имеющим никакого отношения к тому, что произошло с ним вчера. Представ перед Вероникой свежим и бесконечно довольным собой, Серега сразу же дал волю своему любопытству. «А теперь быстро рассказывай, что это такое ты задумала». Но Вероника и теперь не торопилась. Она сделала вид, будто внимательно и очень строго осматривает Серегу с головы до ног, потом неожиданно вытянула струнку и только после этого нарочито торжественно выпалила: «Пока вы изволили сладко спать, товарищ главнокомандующий, наша группа уже подготовилась к предстоящему эксперименту, и вам теперь остается лишь присоединиться к жаждущим новых впечатлений людям и возглавить предстоящий, необычный для всех опыт». «То есть...» — строгим голосом подыграл ей Серега. «То есть я обошла комнаты участников и сообщила им о том, что сегодня ночью ты связался с Ником, установил с ним долговременную астральную связь, и таким образом наш эксперимент уже перешел в основную стадию», — гордо заявила Вероника. «Ну, и заодно озадачила их покупкой всего необходимого для ночной медитации», — как бы невзначай добавила она. «Ух ты! А что они? Говорили что-нибудь о моем вчерашнем поведении?» Вероника снова бросила на Серегу оценивающий его состояние взгляд, но, не найдя никаких признаков вчерашних невротических эмоций, принялась подробно рассказывать о своем общении с участниками группы. Мистик, конечно, пытался задавать массу провокационных вопросов, типа: «Как же это Сергей, имея связь с Ником, не раскусил такой нехитрый блеф? А если раскусил, то почему так примитивно реагировал?» Ну и так далее в том же духе. А я на все его претензии отвечала: «Все так и должно было быть. Чтобы вести людей за собой, Сергею необходимо было испытать вкус падения. Но теперь он смог подняться и над ситуацией, и над собой, а это значит, он готов поднять не только себя, но и всех нас на уровень более тонких вибраций». «И что, мистик?» — простодушно спросил Серега. По нему было видно, что он очень доволен находчивостью Вероники и вообще всеми ее действиями. И теперь его лишь интересовали подробности ее успеха. После того, как я сказала, то, что произошло с тобой и с Сергеем, с самого начала было задумано Ником, и Ник был очень доволен тем, как вы разыграли эту партию, и особенно тем, как Сергей справился с этой проблемой. Мистик неожиданно заплакал и стал просить у меня прощения. И ты, и я его простила. И от себя, и от тебя. Ну и здорово, — приободрил ее Серега. Это хорошо, что теперь нам не надо будет возвращаться к этой теме, и мы сможем свободно двинуться дальше. А что остальные? Остальные тоже интересовались необычностью твоего вчерашнего поведения. Вероника снова бросила на Серегу оценивающий его эмоции взгляд. И, не увидев ничего, что могло бы ее обеспокоить, быстро добавила. Но я довольно быстро им объяснила своеобразность вашего с Мистиком общения. Это как? Я им рассказал о том, что вы с Мистиком давно знакомы и друг друга недолюбливаете, что Мистик все время строит козни, а тебе приходится постоянно выкручиваться. Но Ник решил, что присутствие подобных отношений в эксперименте тоже необходимо, что это дополнительная возможность для тебя, а, соответственно, и для всех остальных подняться над собой и совершить невозможное, и что ты уже с неприятной ситуацией достойно справился. И они? И они все без исключения предпочли тоже быстренько подняться над собой и переключить свое внимание на подготовку к предстоящему эксперименту. Мы с ними вместе, кстати, ходили по магазинам и выбирали коврики, пледы и сухой паек для ночных бдений. «Здорово!» — искренне восхитился Серега. «Да, совсем забыла», — неожиданно вспомнила Вероника. «Натали очень беспокоилась о том, что они с Алексом, несмотря на твой запрет, все-таки поменялись партнерами и провели эту ночь вместе. Они подумали, что раз среди участников неожиданно появились нетрадиционные пары, то и им, несмотря на природную законопослушность, можно чуть-чуть нарушить правила. Ну и славно». «Хорошо, что они сами проявили инициативу, а то я совсем забыл о них», — обрадовался Серега. «А что же у нас по плану теперь?» «Не подскажете, дорогой и столь заботливый помощник главнокомандующего?» «А теперь у нас есть время на обед и подготовку. А потом мы снова соберемся все вместе в вестибюле этой гостиницы и отправимся покорять крутые склоны молодой горы сакрального города инков». Серега не дал ей договорить. «Конечно же, они подготовятся, соберутся и отправятся. Отправятся к чудесному, но только потом. А сейчас Вероника выглядит столь соблазнительно и желанно, что думать о чем-то другом просто невозможно».